Глава 8. Я рывком отворил дверь. Помещение размером примерно с мою квартиру было уставлено зеркалами, трюмо, складными столами и стульями. Заряд смертоносной энергии ударил мне прямо в лицо. Справа от меня стоял Бобби, на лице которого значилось полнейшее замешательство. Краем глаза я заметил слева женщину, почти совершенно раздетую. Не задерживаясь, чтобы потаращиться на нее, я бросился через комнату к следующей двери. Она приоткрылась и тут же снова захлопнулась. Распахнув дверь пинком ноги, я ворвался в ванную размером с мою спальню. Наверное, в этом нет ничего особенного, но я к такому как-то не привык еще. В жарком, влажном воздухе пахло дорогим мылом. Вода в душевой кабине продолжала шуметь, но стеклянная дверь оскалилась остриями битого стекла. Осколки рассыпались по полу, залитому водой, а еще больше — кровью. На полу лежало два неподвижных тела. Я ничего еще не понял, а мои инстинкты уже предостерегающе взвыли, что твоя сирена. Не успев вступить в лужу красной от крови воды, я оттолкнулся ногой и прыгнул как мог дальше и выше. Я больно двинулся голенью об угол раковины и начал падать, но схватился за кран и подтянулся вверх. Лодыжка болела как черти что, зато ноги так и не коснулись пола. Теперь уже и мозг с запозданием оценил обстановку. Двое людей на полу не шевелились ни из-за обморока. Тела их свела конвульсия и жуткая боль. Я пригляделся. Тяжелый высоковольтный прожектор сорвался со скобы под потолком, и оголенные провода лежали теперь прямо в луже алой жидкости на полу. Как я уже говорил, я не очень-то лажу с техникой в тех случаях, когда мне нужно ею пользоваться. Зато когда по-настоящему хочется разнести ее к чертовой матери, держитесь все. Я выбросил правую руку в направлении прожектора и почти нечленораздельно прохрипел слова заклинания, послав заряд энергии размером с хорошее, пусть и невидимое пушечное ядро. Воздух затрещал от моего заклятия, провода вспыхнули на пару секунд фонтанами ослепительно-голубых электрических разрядов. А потом свет погас. Во всем этом чертовом здании. Упс. Я услышал сдавленные стоны, предположительно Джейка и кого-то по имени Жизель. Я расстегнул пуговицы на груди и достал свой амулет-пентаграмму. «Что случилось?» — послышался полный подозрения голос Бобби. «Господи, что за болван?» «Эй, торчок, что ты в натуре делаешь, а?» «Где, черт подери, аварийное освещение?» — раздраженно произнес женский голос. В дверном проеме замерцал слабый свет, и я увидел Джоан, высоко поднявшую руку с зажатым в ней фонариком-брелком. Что здесь происходит? «Вызовите службу 911!» — рявкнул я. «И быстрее, тут кровотечение!» «Но вам нужен свет!» — возразила Джоан. «У меня есть!» Я направил энергию в амулет. Серебряная пентаграмма замерцала и засветилась ровным голубым сиянием, от которого кровь на полу казалась черной. «Живее! И когда вернетесь, захватите с собой весь лед, что найдете в доме!» Джоан повернулась и исчезла. В открытую дверь я услышал еще, как она рявкнула. «Не мешайся под ногами, болван безмозглый!» А потом шаги ее стихли. Я сполз с раковины, шлепая по воде, подошел к лежащим и опустился рядом с ними на колени. Джейк, голый по пояс, пошевелился. «О!» — произнес он. «О! Вы как, в порядке?» — спросил я. Он сел. Его повело в сторону, и он оперся рукой о пол. «Ерунда! Вот Жизель! Она, должно быть, поскользнулась в душе. Я бросился помочь ей». Я переключил внимание на девушку. Совсем еще молоденькая, на мой вкус немного худощавая, длинные руки-ноги, длинные волосы. Я перекатил ее на спину. На шее багровел длинный порез от уха до ключицы. Кожа блестела от крови, рот приоткрылся, глаза остекленели. «Черт! Я схватил с полки на стене полотенце и крепко прижал к ране. «Джейк, нужна ваша помощь!» Он ошарашенно заморгал. «Она мертва?» «Умрет, если вы не поможете! Прижимайте вот это крепче!» «Ясно». Вид у него по-прежнему был оглушенный, но он стиснул зубы и сделал все, как я сказал. Я свернул еще одно полотенце в рулон и подложил ей под ноги. «Эй, я не могу нащупать ее пульс! Она не дышит!» «Черт!» Я повернул девушке голову лицом вверх и проверил, не натекло ли крови в рот. Прижался губами к ее рту и с силой выдохнул. Потом чуть отодвинулся и положил руки ей на грудную клетку. Я не знал, как сильно жать. У манекена, на котором мы тренировались в полиции, нет ребер, так что и ломать ему нечего. Оставалось надеяться только, что я делаю все правильно. 5 нажатий, потом снова рот в рот. Еще 5 нажатий, еще рот в рот. Светящийся амулет у меня на груди раскачивался, тени вокруг нас казались живыми. Если кто не знает, искусственное дыхание долго не поделаешь. Сил не хватает. Я продолжал свои попытки 5 или 6 минут, и у меня уже пошли круги перед глазами, когда Джейк предложил мне поменяться местами. Мы поменялись. Тут и Джоан подоспела с ведерком из нержавейки, полным льда. Я заставил ее завернуть лед в 3-е полотенце и крепко прижал получившийся сверток к ране. «Что вы делаете?» — спросила Джоан. «У нее сильный порез. Если нам удастся восстановить ей сердцебиение, она может просто истечь кровью», — прохрипел я. «От холода сосуды сужаются, замедляют кровотечение. Это может подарить ей немного времени». «Господи!» — пробормотал Джейк. «Вот бедолага». Я пригнулся, вглядываясь внимательнее. Кожа на левой стороне лица и шеи была покрыта зловещими темно-красными пятнами. «Смотрите-ка, ожоги». «От электричества?» — спросила Джоан. «Она упала лицом на пол, не в воду», — возразил я, нахмурившись, и оглянулся на кабину. «Вода из душа. Она ошпарилась и вывалилась оттуда прямо через чертово стекло». Джоан дернулась как от удара и смертельно побледнела. «О боже, это я виновата. Я сама монтировала нагреватель». «Сглазили!» — донесся из гримерной голос Бобби. «Весь этот чертов фильм сглазили! Мы все в жопе!» Джоан держалась более или менее ничего, но слезы все-таки капали с ее подбородка на обнаженную девушку. Я продолжал прижимать лед к порезу. «Сомневаюсь, что это ваша вина. Я хочу, чтобы вы вышли встретить скорую и проводили их сюда, когда они приедут». Все такая же бледная, она встала и вышла, не оглянувшись. Джейк продолжал делать искусственное дыхание. Похоже, кое-какие навыки у него имелись. Задыхаясь от нервного напряжения, я все так же прижимал к ране полотенце со льдом, когда появилась, наконец, бригада скорой с большими фонариками и носилками-каталкой. Я рассказал им, что случилось с девушкой, отошел в сторону, чтобы не мешать, и присел на стул в углу, у стены с гримировальными столиками. Джейк подошел и сел рядом. «Мне показалось, она начала дышать», — шепнул он. Мы посидели немного, глядя на хлопочущих медиков. «Господи, жуть какая! Такое вообще случается, чтобы все разом? Что скажете?» Я нахмурился и закрыл глаза, вслушиваясь, прощупывая чувствами происходящее в комнате. Где-то в разгар смятения и паники удушливое облако разрушительной магии рассосалось, не оставив и следа. Теперь, когда кризис миновал, когда дело, занимавшее все мои мысли, перешло в другие руки, начался отходняк. Руки начали трястись, в глазах замерцали звезды. Волна ужаса накатила на меня, участилось сердцебиение, перехватило дыхание. Я резко опустил голову и принялся массировать затылок в ожидании, пока пройдет реакция. Света мощных фонарей более чем хватало, так что я убрал амулет под рубаху, дав ему погаснуть. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил Джейк. «Сейчас отойду. Надеюсь, с ней все будет в порядке». Джейк хмуро кивнул. Может, Бобби и прав. Насчет проклятия? Возможно. Он замолчал и осторожно покосился на меня. Как вы узнали? Узнал о чем? Что мы в беде. Я хочу сказать, я думал, вы в студии. Я прибежал через пару секунд после того, как услышал, что она упала. Но я-то находился всего в нескольких футах. А вы ворвались, должно быть, всего на несколько секунд позже меня. Откуда вы знали? Простое везение. Мы разобрались с камерами, и Джоан привела меня, чтобы представить, наверное, или что-нибудь в этом роде. А что это за свет у вас такой был? Я пожал плечами. Одна из этих новомодных штучек, которыми дети балуются. Подсвечивать побрякушки на дискотеках и прочих потанцульках. Теперь это называется рейв-пати. Ну да, рейв. Точно. Несколько секунд Джейк молча смотрел на меня, потом медленно кивнул. Извините, я, наверное, веду себя как параноик. Все нормально, я же сам видел. Он еще раз кивнул и устало откинулся на спинку стула. Я уж думал, мне конец. Спасибо. Вряд ли стоит акцентировать постороннее внимание на своих чародейских штучках. Тем более, когда кто-то балуется со смертоносными энергиями и наверняка не обрадуется помехе в виде представителя Белого Совета. Да я всего-то сделал, что вбежал. Нам еще повезло, что электричество вырубилось. Угу. Медики поднялись, погрузили Жизель на носилки и покатили их к выходу. Мы с Джейком тоже встали. «С ней все будет в порядке?» — спросил Джейк. Медики не сбавили шага, но один из них повернул голову. «Шанс выкарабкаться у нее есть!» Он мотнул головой в мою сторону. «Когда бы не лед, не было бы и этого!» Джейк нахмурился и огорченно прикусил губу. «Вы уж там постарайтесь, ладно?» «Сэр, вам лучше проехать с нами, показаться врачам». «Я в норме», — возразил Джейк. Медики уже сворачивали за угол коридора, но один из них обернулся. «Электротравмы не всегда можно почувствовать. Едемте!» Однако Джейк не тронулся с места. Медики унесли с собой фонари, и в комнате снова стало темно, пока не вернулась Джоан со своим брелком. «Гуфи!» «А ну, тащи свою накачанную задницу в скорую!» Тот покосился на свое отражение в широком во всю стену зеркале. Волосы его торчали во все стороны. «Ну, хотя стиль у меня сейчас тот же, что у Эйнштейна, Франкенштейна и Дона Кинга, я чувствую себя вполне нормально. Обо мне можешь не беспокоиться». «Так и знала, что ты так скажешь», — кивнула она. «Отлично, тогда я сама тебя отвезу. А все остальные вон из студии». Пока я не буду уверена, что электрика больше никого не угробит. Бобби с Эммой уже на улице. Гарри, жду вас здесь к 3, ладно? Зачем? Тупо поинтересовался я. Снимать. Снимать? Поперхнулся Джейк. После этого? Она поморщилась. Шоу должно продолжаться. И убирайтесь отсюда, чтобы я могла запереть дом. Гуфи, марш в мою машину и даже не пытайся со мной спорить. Артура будет ждать нас в больнице. Ладно. С видимой неохотой сдался Джейк. А Бобби с Эммой, у них есть машина? Сомневаюсь. Джейк порылся у себя в сумке, достал связку ключей и бросил мне. Вот, передайте это Эмме, ладно? Я поймал ключи в воздухе, и мы двинулись к выходу. Идет. Джоан вздохнула. Может, мы и правда прокляты? Очень уж все это на Макбет смахивает. Похоже на то. Сыпьте скверну вглубь жерла. Жарко, жарко, пламя ярко. Хороша в котле заварка. Я промолчал, но про себя не сомневался в том, что все еще здорово ухудшится, прежде чем пойти на поправку. Еще как ухудшится.